Первоначальную эмансипацию Рущука принято связывать с именем османского администратора Ахмеда Шефика Мидхата Паши, во второй половине 1860-х годов управлявшего отсюда Дунайским вилайетом. Паша, в будущем дважды великий визирь, мастер и жертва придворной интриги, после десятилетий государственной службы он попал в немилость к султану и окончил свои дни в заключении, провел в Рущуке радикальное по османским меркам преобразование. Улицы впервые получили название, в городе помимо торговых бизнесов появились промышленные предприятия, иностранные державы открыли здесь дипломатические представительства. К одному из них, гласит легенда, Паша имел еще и романтическое отношение. Особняк, в котором теперь размещается музей городского быта, строился не столько для прусского дипломата Морица Калиша, сколько для его супруги Каллиопы. Османский администратор не чурался и международного дунайского сотрудничества, арендовал у австрийской пароходной компании суда и баржи, планировал создать собственное речное агентство. Сатрапом в классическом понимании термина Мидхат Паша во всяком случае не был. Из кофейных разговоров с интеллектуалами Русе я сделал вывод, что вскоре могут быть разрушены связанные с болезненными эпизодами болгарской истории табу. Подвергаются эрозии и категоричные оценки периоды османского владычества. Нет, значение повстанческой борьбы в формировании политической идентичности болгарской нации сомнению не подвергается. Однако в черно-белую картину из школьных учебников не исключено добавятся некоторые краски. О Мидхат Паше в Руси уже говорят не столько как о кровавом тиране, сколько как об основоположнике европейского модерна. Улица имени султанского администратора появится в городе не скоро. Но, в общем, какие-то шаги для того, чтобы турецкое меньшинство Болгарии, наконец, избавилось от комплекса коллективной исторической вины, все-таки рано или поздно последуют. Русы в этом отношении даже впереди Софии, похвастался один мой собеседник. Потом помолчал и добавил. Правда, у нас в городе нет многочисленной турецкой общины. Дунайские мусульмане живут в основном в деревнях. В первые после освобождения от османского ига годы русы, в котором болгары до поры до времени составляли лишь относительное большинство населения, развивался опережающими темпами. Пусть даже направление развития было кое в чем задано Пашой поработителем. Именно в Русе, с участием русских военных инженеров, был начерчен первый в Болгарии градостроительный план. Как раз здесь уличные пыль и грязь накрыли первые болгарские тротуары. Здесь же авантюрист и патриот Иван Ведар основал первую в Болгарии масонскую ложу L'Etoile de Balkan. Прогрессивная появлялась, но не спеша. Первую пивоварню, чешскими усилиями, и мыловарню, своими собственными, открыли в 1883 году, а электрическими фонарями осветили улицы только в 1917 с отставанием от Лондона и Парижа в треть века. Ну что же, пусть... Русы и тогда, и теперь совсем не Лондон и отнюдь не Париж. В Болгарии этот город, благодаря нескольким десяткам возведенных на переломе XIX-XX веков в стилях нео-барокко и нео-рококо зданий, называют «маленькой Веной». Сравнение выдано с пребольшим авансом, хотя если и есть у русы очарование, то кроется оно в первую очередь в этой нарядной, пускай теперь уже привычный, но изначально чужой для болгар и чуть потрепанной буржуазной архитектуре. Именно это очарование и столетия спустя дает горожанам ощущение легкого превосходства даже над жителями столицы. Здесь традиции торгового космополитизма Отсюда в Болгарию пришел градостроительный и литературный модернизм. Здесь свой, отличный от софийского мягкостью, говор. Здесь веют дунайские сквозняки. Русы даром, что невелик, но разнообразен. Помимо так называемого Венского центра, тут есть и армянский квартал со старым храмом и куда менее симпатичный цыганский район. Этим, впрочем, Болгарию не удивишь. Продуманно выбран и главный туристический лозунг Русы – «Город свободного духа». В межвоенный период, после временной потери Болгарии Южной Добруджи, Руса перестал быть первым и вторым по населению центром страны. Теперь всего лишь замыкает пятерку. Социализм изменил главную Дунайскую гавань Болгарии до неузнаваемости. Между двумя промзонами, восточной и западной, зажаты типовые микрорайоны. Причем кое-что еще и пришлось отстраивать заново, после постигшего Балканы в 1977 году Вранчарского землетрясения. В других придунайских городах, Свиштове и Зимниче, жертвами стихии стали несколько сотен человек. В Бухаресте обрушилось 30 многоэтажных зданий. Зимничу постигла катастрофа. По решению румынской компартии, бульдозеры довели природное разрушение до финала, чтобы построить город заново. В Руси обветшавшие иномодные особняки последовательно ремонтируют и реставрируют, в основном на деньги из европейских фондов. Местные просвещенные меценаты, скажем, нефтяные олигархи братья Атанас и Пламен Бобоковы, вкладывают средства в искусство, коллекционируют древние монеты, открыли частный музей, а главную публичную экспозицию города пожаловали купленным на аукционе медным беотийским шлемом. Говорят, солдата армии Александра Македонского. Этот раритет, впрочем, в античном зале исторического музея не выставлен. От той псевдовенской поры, когда русы считали болгарскими воротами в Европу, удалось довольно многое сохранить. Не только архитектуру модерна и русское консульство. На главной площади Свободы, бывшей князя Бориса, Христа-Ботева, Ленина, скульптура Свободы указывает направление, откуда? С севера через шеренгу вечно зеленых лавровых пирамид к болгарам пришло русское избавление. И тут львы. Один у цоколя колонны разрывает цепи рабства, другой охраняет щит свободы. Этот монумент я впервые увидел дождливым декабрьским вечером. Сквозь мокрую, холодную взвесь колонну мощно высвечивал луч прожектора. Свет был плохо сфокусирован и ударил, как османская пушка, прямо мне в лоб. Площадь Свободы, в которую вливаются, кстати, целых 12 улиц, что редкость не только для Болгарии, расположена на месте старого кладбища. И не она одна. Спиритуальный центр Русы, ковчег со святыми костями, тоже покрыл чужие могилы. Пантеон героев национального возрождения, белый куб с золотым куполом, возводили в стиле венского сецессиона к столетию новой болгарской государственности. А ее в ту пору олицетворяла компартия во главе с товарищем Живковым. На стенах крипты выгравированы имена 453 патриотов, Одесную и Ашую покоятся под гранитными плитами знаменитости, имена которых положено помнить наизусть каждому болгарину. Это, в частности, литературный классик Любен Каравелов, историограф Захари Стоянов, повешенный угнетателями гайдук Стефан Караджа, утопленный поработителями организатор революционного движения Панайот Волов, 22-летний Ангел Канчев, совершивший самоубийство, чтобы не попасть в плен к врагу, а также расстрелянные своими же вожаки русофийского бунта. Главные гробы принадлежат семье народной героини бабы Тонки Обретеновой, которая скрывала в своем доме повстанцев и одного за другим отправляла в гайдуцкие отряды на гибель и подвиг собственных сыновей. Она же тайно похоронила Караджу, отрезала ему голову и сохранила череп, как святой объект для причащения молодых подпольщиков. Череп революционера вместе с замысловатой саблей-пистолетом Караджи также хранится в музее, напоминая о языческом ритуале верности святой борьбе. Прямо-таки хтоническая архаика. Памятники Бабе Тонке и Караджи, оба с головами, стоят неподалеку друг от друга, окаймляя бульвар царя Фердинанда. Чтобы обустроить пантеон и расширить парк Возрождения, бывший кладбищенский, в 1975 году строители взорвали собор всех святых. Но теперь, опомнившись, нарядный храм возвели в дальнем углу лесопосадок заново. На церемонию открытия патриотической гробницы приехали высокие гости из Софии. Однако товарищ Живков остался разочарован интерьером монумента, который, как гласит городской анекдот, напомнил членам партийного руководства турецкую баню. Острота, кстати, меткая, пусть и сомнительного качества. Как следствие, коллектив проектантов и строителей остался без правительственных, полагавшихся по такому случаю, наград. Четверть века пантеон соединял в себе идеи любви к родине, социализма и освободительной мистики. С приходом новых времен вечный огонь загасили, золотой купол христианизировали крестом, а здание поставили на ремонт. Тем не менее, пантеон встречает гостей в плачевном состоянии. Крыша протекает, золото облупилось, на могильной плите Каравелова стоит синее пластиковое ведро, поминальный венок высох до состояния дотянувшей до 1 мая новогодней елки. Русского человека здесь встречают радушно. Билетер со шваброй в руках из чувства славянской взаимности впустил меня в храм революции не за два лева, а за один. Пантеон так или иначе остается одним из символов современного Руса, вместе с самой высокой в Болгарии телевышкой. Ее тоже построили на чужом фундаменте, на руинах османских укреплений. Центр города поднят над Дунаем и поэтому не страшится наводнений. Вдоль берега тянется некоторое подобие городского парка. Но это скорее хозяйственный променад, зажатый железнодорожной одноколейкой и пирсами, над которыми, несмотря на декабрьскую непогоду, медитируют стойкие рыбаки. Дунай уплывает направо бесформенной серой лентой. Набережная вовсе не главный речной объект Русы. Эту роль играет сталинский мост в Румынию, в Джурджу, с центральной подъемной секцией для пропуска больших судов, сооруженный при решающем советском участии в ту эпоху, когда странам народной демократии во что бы то ни стало полагалось демонстрировать взаимную приязнь. С некоторых пор эта переправа уже не называется мостом дружбы и не является единственной связывающей румынской и болгарской берега, поскольку между Видином и Калафатом наведен испанскими силами и на болгарско-европейские деньги вантовый железобетонный мост «Новая Европа». Дружеские отношения Русе и Джурджу отравлял другой социалистический проект, построенный на румынском берегу химический комбинат «Верашим», выпускавший на южных соседей ядовитые пары хлора и каустической соды. Этот завод также помогли возвести советские друзья. С Дунайского берега открывается широкая панорама Джурджу, писал, якобы любуясь рекой из Русы, партийный публицист. В центральной части города видны контуры цехов и промышленных установок. Строительство завода явилось одним из конкретных воплощений идеи объединения сил двух стран на взаимовыгодной основе. В этих фразах все вранье, начиная с того обстоятельства, что широкой панорамы Джурджур с южного берега не увидеть. А воплощение идеи быстро принесло Русе результат. В одном только 1982 году загазованность воздуха 28 раз 20-кратно превышала максимально допустимую. Друзья из Русе делились со мной детскими воспоминаниями о нестерпимой вони и школьных уроках, во время которых ученики сидели за партами, прижав к носам влажные носовые платки. Социалистическое содружество едва не задушило город. В буквальном смысле слова. До середины 1980-х годов, спасаясь от отравлений, русы покинули не менее 10 тысяч жителей. Квартиры в городе продавали за бесценок. Счастье русы, что Элиас Канетти уже закончил работу над своими нобелевскими мемуарами и не наблюдал за работой комбината Верашим. При власти коммунистов химическое загрязнение оставалось запретной для публичного обсуждения темой. Паров хлора и каустической соды словно бы и не существовало. Несчастье, однако, тоже имеет меру сравнения. Химический комбинат Донаушем в городе Турну-Мегуреле, в 130 километрах выше по течению Дуная, окуривал парами сероводорода и аммиака, расположенный через реку Никопол с такой силой, что его жителям предписывалось в обязательном порядке иметь в домашнем хозяйстве противогазы. Верашим в конце концов закрыли, а Донаушем существует до сих пор, и, как осторожно пишут в справочниках, его производство, видимо, не соответствует экологическим нормам ЕС, членами которого стали и Румыния, и Болгария. Подозреваю, что со времен взятия города османами в 1395 году Никопол не сталкивался с большей экзистенциальной бедой. Именно защитники окружающей среды организовали в Болгарии первые демонстрации против социалистического режима. Для массового недовольства имелись множественные причины. Пришедшая к власти в Болгарии еще до окончания Второй мировой войны Компартия организовала на острове Белене, четвертый по величине Дунайский остров, неподалеку от Никопола и Свиштова, трудовой лагерь на 2500 человек, в основном для осужденных по политическим статьям. Лагерь функционировал практически до кончины болгарского социализма. В западной части острова, известного еще как Персин, кажется, как раз это название научно правильное, и теперь стережет преступников самая знаменитая в стране тюрьма, в которой в 1980-е годы, в числе прочих врагов народа, содержались помаки и турки. Даже под угрозой каземата, отказывавшиеся менять родные имена на болгарские. На востоке острова, напротив, распевают птички и гнездится пара морских орлов. Там раскинулась заповедная зона Персинские болота. Несколько лет назад режиссер Илья Троянов привез на остров шестерых мощных стариков из числа бывших политзеков, чтобы посмотрели, как выглядит их тюрьма эпоху спустя. Тягостные монологи воспоминаний, за благородными сединами и согбенными спинами величаво струится в никуда Дунай, составили документальный фильм «Идти вперед, но никогда не забывать» – баллада о болгарских героях. У Троянова герои не такие, как увековеченные в бронзе хана Спарух, Христа Ботев и солдат Алеша, однако популярнее лагерных в Болгарии светлые воспоминания о народной власти. В двух шагах от патриотических святынь Русе расположен ресторан «Балкан Турист», стилизованный в модном в постсоциалистических странах партийном стиле. За столиками веселятся не ветераны времен несвободы, а молодежь, не помнящая Живкова, Димитрова и Ленина, бюсты и портреты которых украшают обеденный зал. В программе вечера шлягеры 1970-х, меню под личиной номера коммунистической газеты «Работническое дело», В меню салаты под именами популярных спецпевичек и актрис вроде Лилии Ивановой и Кати Паскалевой. Над барной стойкой красуется табличка «Коммунизм неизбежен». Невыразительный в общем и целом городок Белена – один из центров расселения болгарских католиков и место рождения блаженного мученика Евгения Босилкова. В епископы его рукоположил в 1947 году папа Пий XII, а беатифицировал полвека спустя Иоанн Павел II. Христианский подвиг епископа епархии Никопола состоял в мирном противлении злу коммунизма. В 1952 году Босилкова, как и еще несколько десятков священников, после издевательств и пыток расстреляли по нелепому обвинению в организации антиправительственного заговора. Тело мученика так и не найдено. С речной, так сказать, точки зрения, Белена интересен тем, что это единственный относительно крупный болгарский населенный пункт на Дунае, который, в принципе, не развивается, как порт и пристань. Лодки здесь отдыхают прямо на галечном берегу. Белена стоит на широком, почти в 300 метров, Дунайском рукаве с быстрым течением и прихотливыми водоворотами. Никакой землеснаряд не способен вычистить русло и углубить дно так, чтобы река не нанесла бы вскоре свежие тонны песка и глины. Это живописный край с потрясающими восходами и закатами. К большому острову приторочены еще 23 маленьких, так что географы с полным правом используют термин «Беленский архипелаг». Три острова, не по-хорошему рукотворные, они образовались вокруг потопленных в 1944 году британскими авиабомбами немецких кораблей. Неподалеку от Белена возвышается еще одно дитя социалистической эпохи – недоделанная атомная электростанция. АЭС здесь задумали возвести в 1980-е годы. За 10 лет построили объект примерно наполовину. Потом законсервировали и, похоже, надолго. Наследники СССР и НРБ уже который год судятся в международном арбитраже по поводу авансов и долгов. Макет проекта АЭС выглядит привлекательнее стройплощадки, скорбного памятника индустриализации. Белена, замечу, не первая болгарская нуклеарная игра. По дунайскому соседству, близ городка Козлодуй, мирный атом дает электричество уже 40 лет. 4 из 6 энергоблоков этой АЭС закрыты по соображениям безопасности после настойчивых требований ЕС. Возгорание генератора, утечка радиоактивного пара, пожар в хранилище ядерных отходов, трудовые будни болгарских энергетиков. Уже 15 лет в стране обсуждают, не достроить ли Козлодую, на сей раз по американской технологии, еще пару атомных реакторов. Но общественно-политические обстоятельства не способствуют решению вопроса. Получается, что Дунай от истока к устью варьирует ландшафты. Замки, храмы, дворцы сменяются металлургическими заводами, химическими комбинатами, атомными электроцентралями. Главный центр Козлодуя, который городом стал благодаря АЭС, базируется в доме энергетика. Местный плавательный клуб именуется «Атомик». А до того, как в Козлодуй пришло большое социалистическое хозяйствование, эти места считались житницей Болгарии. К реке здесь примыкает Лессовое плато, поэтически названное, очевидно из-за урожайности пшеницы, Златия. Единственный прилично сохранившийся в Болгарии феодальный замок, фигурально говоря, омывает фундамент своих стен в Дунайских водах. Крепость Бдин в 1003 году 8 месяцев сопротивлялась осаде войска императора Болгаробойцы. Потом, в результате штурма, все-таки пала и была разрушена. Замковые укрепления, многократно менявшие имя и конфигурацию, перестраивал едва ли не каждый, кто становился их хозяином. Теперь в крепости Баба-Вида, по преданию Видой, звали дочь древнего короля, сначала юную красавицу, потом, увы, старуху, два кольца стен и четыре башни. Виденский край считается самым нищим в Болгарии. Впрочем, он не намного беднее окрестных районов. После крушения социализма и коллапса, пусть кое-как, но работавшей, плановой экономики, привычные непритязательные торговые партнеры и смежники порастерялись. Многие предприятия позакрывались, а их рабочие и служащие потянулись за лучшей долей в столице и за границы. Города Придунавья несколько обезлюдели, и никак не восстановят прежние демографические показатели. Это главная причина жалоб местных жителей. Европейский Союз в Болгарию пришел, а денег и счастья в каждую семью не принес. Гений Видина связан с фигурой капитана Атанаса Узунова, который в 1885 году командовал обороной города в войне против братьев-сербов. Когда Узунову, герою русско-турецкой войны, поступило предложение капитулировать, он ответил неприятелю, герою сербско-турецкой войны, генералу Милойко Лешанину, так: «В Петербургской военно-инженерной академии меня учили брать крепости, а не сдавать их». И не сдал. Отдельное мужество при обороне Видина проявил русский мичман Владимир Луцкий, командир корабля «Голубчик». Храбрый моряк дважды смог хитростью доставить в осажденную крепость оружие и продовольствие. Капитан Узунов, свидетельствуют историки, в знак признательности снял со своего мундира орден за храбрость и отдал мичману. В России Луцкого, отказавшегося покинуть болгарскую армию после разрыва отношений Софии с Петербургом, ждала не награда, а ссылка. Генерала Лешанина после сербско-болгарской войны назначили в Белграде начальником генерального штаба, а майора Узунова расстреляли как главаря русинского мятежа. Но потом родина извинилась. Офицерское звание присвоили селу майор Узунову. У Видина есть еще один, правда теперь почти позабытый, славный сын, родившийся и выросший в этом городе реалист Милакий Георгиев, отличившийся не только как автор сборников остросоциальной прозы, но и в качестве составителя первого болгарского учебника по ботанике.